А потом, выныривая из алкогольных сумерек в реальный мир, я обнаруживал Катерину, мурлыкающей у стойки бара с каким-нибудь незнакомым мужиком. Чаще всего ей нравились прилизанные высокие брюнеты с квадратными челюстями. «Чего он хочет?» — злился я. «Им с женой скучно. Они приглашают меня к себе в номер. Я скажу, а?» «Сиди, стерва. Спит хочешь подхватить?» «Спит? Это всего лишь одно из имен Бога. А тебе, зайчуган, пора, бай-бай. Я иду с тобой. Он мне совсем не нравится. А у жены, наверное, волосатые ноги». Утром, придя в себя, я по какой-то неуловимой томности в ее движениях догадывался, что она все-таки воспользовалась моей непробудностью и сползала в номер к этим скотам. А может, просто притворялась, чтобы позлить меня. В отместку я требовал заказать мне по телефону проститутку, самую дорогую. Катерина четким секретарским движением вынимала блокнотик и карандаш. «Какую предпочитаете, Павел Николаевич? А может быть, тайский массаж?» Она знала, за что ей платят деньги, и я знал, за что плачу ей деньги. Со временем удалось узнать о ней еще кое-что. Меня и Катерину довольно грубо не допустили на международную конференцию по малой авиации, проходившую в Стамбуле. Я, конечно, первым делом заорал, что если бы раздолбая Романовы взяли Царьград в 1916 году, вообще никаких проблем не было бы. Но, успокоившись, я решил выяснить причины такого пренебрежения к моему аэрофонду. Дураку ясно, что Турция всего лишь одно из многочисленных ранчо дядюшки Сэма, а за океанцами у меня затевался серьезный бизнес. Мой приятель, работавший в МИДе, обещал разобраться. И разобрался. Аэрофонд был тут ни при чем. Виноватой оказалась Катька. «Гони эту стерву от себя к чертовой матери», — посоветовал мой осведомленный приятель. А случилось вот что. Оказывается, в турецком посольстве Катерина получила не только хорошую языковую практику. На нее сразу же положил глаз посол. Турки вообще просто чумеют от натуральных блондинок с хорошим бюстом. Ломаться не приходилось. С работы, в случае чего, могла вылететь не только она, но и папаша. Тем более, что дела у него шли неважно. Народ уже разныкал и был готов пить даже грузинский чай, лишь бы не турецкий. В конце концов, оказаться любовницей посла — дело неплохое. А тот поначалу делал подарки и обещал в два раза повысить жалование. Но время шло, подарки становились все дешевле, пока не превратились в грошовые сувениры, а о повышении жалования уже и речь не шла. Это при том, что посол стал предоставлять безотказную секретаршу для секс-разминок чиновникам, приезжающим с проверками и делегациями из Анкары. Те считали это само собой разумеющимся, как ежедневный пакетик с шампунем в гостиничном номере, и платить за услуги тоже не собирались. Катерина справедливо решила, что за такие деньги быть сексуально отдушной для всего турецкого МИДа не стоит, и начала, как говорится, искать